Глава 6. Квартал Ля Латина, Мадрид, пятница, 15 сентября 2006 года, 19:45. Был ранний вечер, и солнце светило ярко, хотя уже и клонилось к горизонту, отчего в узкие, как ущелье, улочки Мадрида вползали сумерки. Фалькон сидел на заднем сиденье патрульной машины, которую вызвал ему Зарита. По выходе из управления полиции Фалькон почувствовал усталость и сейчас ехал, развалясь, чуть ли не лежа поперек кресла. Водитель поглядывал на него краем глаза, и Фалькон велел ему следить за дорогой. Водитель сбросил его возле оперы, и до Ла Латины Фалькон проехал одну остановку на метро. В вагоне он зорко следил за пассажирами. Он был раздосадован явным пренебрежением, какое выказал Зурита к его теории, касающейся Марисы Морено. Может, у него Фалькона мозги зашкаливают? Может, то, что в 3 часа утра кажется вероятным, в 10 обнаруживает свою смехотворность? И надо ли ему на самом деле так осторожничать в преддверии встречи с Яковом? Вправду ли за ним следят сейчас из-за каждого угла? Когда разум твой, как уже было доказано, не отличается устойчивостью, все может вызывать сомнения, и не только у других. В гараж жилого массива на улице Альфонсо VI въехала машина, и Фалькон прошмыгнул за ней в ворота, прежде чем они успели закрыться. Он прошел по темному коридору, потом поднялся на лифте на 3-й этаж и, выйдя в гулкую пустоту лестничной площадки, позвонил и стал ждать. Он почувствовал, что с другой стороны двери к глазку приник чей-то глаз. Дверь щелкнула, открываясь. Якоб кивком пригласил его войти. В ходе обычного обмена приветствиями Фалькон осведомился о здоровье жены Якоба Юсеры и 2 его детей, Абдулы и Лейлы. Поблагодарив, Якоб сказал, что все в порядке, но ответ прозвучал как-то сдержанно. Центр гостиной занимала пепельница с прислоненной к ее краю дымящейся сигаретой без фильтра. Шторы на окнах были задернуты, в углу горела одна единственная лампа. На Якобе были линялые джинсы и белая рубашка на выпуск. Он был босиком, а голову его вместо длинных волос прикрывал короткий ежик отросшей щетины, который он то и дело теребил ладонью, словно с непривычки. Теперь борода его и волосы были одинаковой длины, а глаза казались темнее и глубже посаженными, словно осторожность заставила его запрятать их вместо понадежнее. Сидя на диване с поставленной под бок пепельницей, он жадно курил, и губы его подергивались заметнее, чем обычно. «Я приготовил чай», — сказал он. «Ты же любитель чая, ведь правда?» «Ты всегда задаешь мне этот вопрос», — сказал Фалькон. «Хотя и знаешь, что чай я люблю». «Здесь душно, прости», — сказал Якоб. «Включать кондиционер, я боюсь. Делаю вид, что никого здесь нет. Прячусь». «От кого?» «От всех. От наших и ваших, от мира». И после паузы добавил, и, возможно, от себя самого. Налил чаю, встал и забегал по комнате, словно в попытке успокоиться. «Значит, о нашей встрече никому не известно», — сказал Фалькон, поощряя Якоба к откровенности. «Кроме нас двоих», — ответил Якоб. «Ты единственный, кому я могу довериться. С кем могу говорить? Только в тебе я могу быть уверен, так как знаю, что ты не употребишь случившееся со мной мне во зло». «Ты нервничаешь, это видно». «Нервничаю», — Якоб кивнул. «Вот за что я люблю тебя, Хавьер? Так это за то, что ты умеешь меня успокоить. Я не просто нервничаю, я испытываю параноидальный страх. Настоящая паранойя, черт ее возьми!» Последние слова он сопроводил яростным взмахом руки. Фалькон силился вспомнить, приходилось ли ему когда-нибудь слышать из уст Якоба ругань. Якоб принялся расписывать все ухищрения, на которые вынужден был пойти, чтобы проникнуть незамеченным в эту квартиру. «Ты ведь тоже действовал с осторожностью, правда, Хавьер?» — спросил он под конец. В ответ Фалькон в подробностях описал, как добирался до места, чем несколько успокоил Якоба. Слушая его, Якоб не переставая грыз ноготь. Потом закурил новую сигарету, отхлебнул чаю, оказавшегося чересчур горячим, сел обратно на диван и вновь вскочил. «В последний раз ты так нервничал после тех 4 дней в Париже», — сказал Фалькон. «Но все обошлось, и ты продолжил работу». «Нет, крыша моя в порядке», — быстро прервал его Якоб. «Проблема не в этом, но они нашли способ держать меня на мушке». «На мушке?» — переспросил Фалькон. «В смысле, не дать тебе вильнуть в сторону? Значит ли это, что ты попал у них под подозрение?» Подозрение — это, может быть, слишком громко сказано. Якоб почесал подмышку и взмахнул в воздухе сигаретой. Они меня любят, я им нужен. Но быть во мне уверенным они по понятным причинам не могут. Немарокканская часть моего сознания вызывает у них беспокойство. Мы андалусцы, Якоб, у нас общие берберские корни. Проблему они видят в некоторой сомнительности моих взглядов. Я не во всем последовательный марокканец, сказал Якоб, и это их смущает. Фалькон выжидал. Простой европеец на его месте спросил бы, это связано с твоим гомосексуализмом? Но Фалькону было свойственно, хоть и по-другому, то же самое, что смущало радикалов из МИБГ в Якобе. Фалькон мыслил не совсем так, как было свойственно европейцам. Его манера вести беседу имела характерные марокканские особенности, поэтому вопросы в лоб тут исключались. «В пятницу, еще до дневного намаза, — сказал Якоб, — меня навестил мой сын Абдулла. Я был один в кабинете. Он прикрыл дверь и, подойдя к столу, сказал, — я сообщу тебе сейчас кое-что, чему ты будешь очень рад и почувствуешь гордость за меня. Я не знал, что и подумать. Мальчишке только-только исполнилось 18, о девушках, насколько мне помнилось, он никогда не заговаривал. И если он имел в виду это, то начинать разговор надо было иначе. Я встал, показывая, что готов выслушать важное известие. Обойдя стол кругом, он приблизился ко мне и, сказав, что стал маджахедом, обнял меня как товарища по оружию. Его завербовали в МИБГ? — воскликнул Фалькон, пулей вылетая из кресла. Якоб кивнул и, глубоко затянувшись сигаретой, развел руками в беспомощном жесте. Сразу же после пятничного намаза он отбыл, чтобы продолжать обучение. — Продолжать? — Именно, — подтвердил Якоб. — Мальчик мне лгал. За последние 2 месяца он уже 4 раза уезжал на выходные. Я считал, что он ездит к друзьям в Касабланку, а оказывается, он был за городом на учениях. Каким же образом он был завербован? Якоб пожал плечами и покачал головой. Фалькон подумал, что правду он все равно не узнает. Он занимался вместе со мной делами фабрики, но лишь временно, до конца месяца, когда должен был поступать в университет. Мы посещали мечеть в Сале, ее посещают разные типы. Мне казалось, что Абдулла их сторонница, но я ошибался. Ты с кем-нибудь это обсуждал? Не считая домашних, ты первый, с кем я поделился. Ну, а с членами МИБК? Наш командир сейчас в отпуске, но даже будучи на месте, он не так легко идет на контакт. Я лишь передал ему благодарность через третье лицо. Благодарность? Ну, а что мне оставалось? Я же должен быть счастлив и горд. Якоб сердито плюхнулся на диван и закрыл лицо руками. Послышались сдавленные всхлипы. И ты полагаешь, что все это проделано, чтобы держать тебя на мушке, под контролем, и успокоиться на твой счет? Лишь самый оголтелый радикал способен радоваться тому, что сын его стал маджахедом, то есть потенциальным террористом-смертником. Все эти передачи по английскому и французскому телевидению насчет великой чести, рая и 72 девственниц — все это бредни, чушь собачья. Возможно, в Газе, Ираке или там Афганистане так и думают, но в Рабате... Таких сумасшедших нет, по крайней мере, в моем окружении. «Давай-ка поразмыслим», — сказал Фалькон. «Чего они пытаются добиться таким манером? Если держать тебя на мушке, то им хочется проникнуть в мой дом, в мою семью», — Якоб тронул свой висок, — «и в мое сознание. Неуверенные в том, что контролируют тебя, они вознамерились контролировать твоих близких. Во мне они особо заинтересованы, потому что видят во мне человека, способного с одинаковой легкостью, непринужденностью и убедительностью вращаться и действовать в обоих мирах, исламском и мире неверных, восточном и западном. Не скажу, что им это нравится. То, что моя 16-летняя дочь Лейла появляется на пляже в купальнике, им нравиться не может. Они что, и на пляже за тобой следили? Летом в Эссувейре, Хавьер, они следили за нами, — сказал Якоб. Абдулла бросил увлекаться этой своей музыкой, чему поначалу я был несказанно рад. Теперь же я только и желаю, чтобы он вернулся к обычным увлечениям молодежи. Можешь себе представить, он стал читать Коран, забросил компьютерные игры. Я глянул в его программы, а там сайты исламистов, палестинских политиков, Хамас против Фатх, мусульманское братство и так далее. Чье же это влияние? Новое пожатие плечами. Знает ли он, почему не говорит? Думал Фалькон. Может быть, это кто-нибудь из близких ему людей? Из многочисленной родни? Когда якобы вербовали, он сказал, что родственника он не выдаст никогда. Они умеют оказывать влияние, втираться в доверие, сказал Якоб. И знаешь, до прошлой пятницы, когда Абдулла пришел ко мне со своей новостью, я не считал, что это так уж плохо. Подросткам полезно иметь в жизни что-то серьезное, не одними же жестокими видеоиграми пробавляться или хип-хопом, но увлечься идеями маджахедов. «Я понимаю твое волнение», — сказал Фалькон. «Но если, как ты утверждаешь, все это задумано как попытка держать тебя на мушке, то непосредственной угрозы сейчас нет. В нашем распоряжении имеется некоторое время». «У меня отнимают сына», — сказал Якоб. Прикрыв глаза рукой, он опять всхлипнул, после чего метнул сердитый взгляд на Фалькона. «Он находится в одном из их лагерей, 24/7, так этот лагерь называется, в свободной от бега по пересеченной местности и изучении приемов рукопашного боя время, они учатся владению оружием и изготовлению бомб. А пройдя полный курс таких наук, они получают еще и идейную закалку, осваивают радикальный ислам. Я не знаю, кто вернется ко мне после всего этого, но то, что это будет уже не мой Абдулла, я уверен. Это будет их Абдулла. И как мне жить после этого? Что мне прикажешь делать, шпионить за собственным сыном?» Безвыходное положение, в котором очутился Якоб, глубоко потрясло Фалькона. За 3 месяца до этого он сам поручил ему сделать решительный шаг, вступив в сообщество радикалов, и был удивлен тому, как гладко это прошло и с какой быстротой Якоб смог укорениться в МИБГ. По-видимому, он оказался там очень нужен. И вот теперь радикалы, перейдя к оборонительным действиям, обложили не только Якоба, но и его семью. И что самое плохое, обоим оттуда не вырваться. Радикальный исламизм — это не та идеология, которую легко отринуть. Попавшему в их сообщество, узнавшему их секреты, пути назад нет, тебя не выпустят. Каким бы невероятным ни казалось подобное сопоставление Фалькону, но это все равно, что быть членом мафии. «Не надо ничего говорить, Хавьер. Что тут скажешь? Мне просто требовалось с кем-то поделиться, а кроме тебя у меня никого нет. Не хочешь, чтобы я рассказал все Пабло из национального разведцентра?» «Пабло? А куда делся Хуан?» — спросил Якоб. «Такой опытный парень, ветеран Хуана. Досрочно отправили в отставку на той неделе», — сказал Фалькон. «Он прошляпил Марису, и работа его на Севильском взрыве тоже признана неудовлетворительной. Пабло — человек стоящий, 42 года, имеется опыт в Северной Африке, верный боец». «Нет, Хавьер, не надо говорить никому», — сказал Якоб с резким, как удар ножа, взмахом руки. «Стоит сказать, и они за это уцепятся. Так у них мозги устроены у спецслужб. За ним есть грех, давай-ка этим воспользуемся». «А вот ты не воспользуешься, я это знаю. Почему всегда и выделял тебя из числа прочих? Ты единственный, кто по-настоящему понимает и всегда будет понимать меня и мое положение». Внутри у Фалькона что-то судорожно сжалось, словно он по-новому стал ощущать груз ответственности. Словно в и без того неподъемный рюкзак подсыпали камней. К ответственности прибавился еще и страх. Теперь ему одному предстоит решать, можно ли доверять Якобу или нельзя. В выборе между собственным сыном и анонимными испанскими разведывательными службами Якоб, несомненно, примет сторону сына. Он оговорил это с самого начала, и НРЦ принял это как условие. «Чем я могу облегчить твое положение?» — спросил Фалькон. «Ты настоящий друг, Хавьер. Единственный настоящий друг, который у меня есть», — ответил Якоб. «И только ты можешь помочь мне с моим планом спасения сына». «Сомневаюсь, чтобы он смог уйти от маджахедов, особенно после того, как побывал в одном из их лагерей. Мне кажется, единственный способ — это арестовать его перед выполнением задания», — сказал Якоб. «Ну, знать о подобном было бы чрезвычайным везением для каждого, кто не является непосредственным участником заговора». «Вот с этим как раз все обстоит благополучно, Хавьер. А успех будет зависеть от того, насколько ценной для них окажется моя жизнь». Некоторое время Фалькон и Якоб молча глядели друг на друга. Дымок, медленно струясь между пальцев Якоба, поднимался вверх, расплываясь, как облачко вокруг бритой его головы. «Так что же?» — спросил Якоб. «Не могу поверить словам, которые ты только что произнес. Мы были наивными, Хавьер. Мы были дурацкими идеалистами. И не случайно, что вербовать меня поручили именно тебе. Во всех этих службах имеются люди, умеющие оценивать наличие у человека тех или иных качеств, сильных сторон или определенных слабостей, нужных для выполнения той или иной задачи. Я не пытаюсь определить, хорошо ли ты умеешь манипулировать людьми и оказывать на них давление, но в том, что в определенных обстоятельствах ты способен насильственным путем вырвать у человека ту или иную информацию или же проявить изворотливость и гибкость, необходимую для достижения соответствующего результата, — подсказал Фалькон. НРЦ ты нужен. Они знают твою биографию, знают, что, в отличие от большинства людей, ты сумел преодолеть зашоренность и ограниченность взглядов, что мыслишь ты шире. Тебя так воспитали. А ты воспитал меня, передав это качество мне. Мы понятия не имели о том, с какими людьми нам придется общаться. Наверное, мы воображали их своим подобием и думали проникнуть в их мир, не порываясь с миром обыденным, не меняя коренным образом своей жизни. А что получается? Мы оказались среди беспощадных фанатиков, загоняющих нас в угол, насилием заставляющих нас повиноваться, а откажешься тогда... Фалькон окинул взглядом сгустившийся сумрак комнаты. Вся эта встреча в тайном мадридском убежище, весь этот разговор, обсуждение неведомых опасностей, грозящих вот-вот погрузить в страшную пучину, показались ему настолько нереальными, что ему мучительно захотелось одним движением выпрыгнуть на поверхность, но, как ныряльщик, преследуемый стаей акул, все же помнит об опасности кессонной болезни, так и он чувствовал необходимость помедлить и не действовать слишком резко и импульсивно. «Ты намекаешь, что предоставишь нам информацию о готовящемся террористическом акте и тем самым позволишь заблаговременно задержать группу Абдулы, арестовать и, что неизбежно явится моим крахом, как члена МИБК, и я буду немедленно убит». «Нет», — отрезал Фалькон. «Да», — сказал Якоб, — «другого пути нет». «Но ты же понимаешь, что если такое произойдет, Абдулла кончит тюрьмой, где еще теснее сблизится с радикалами, наводняющими испанские тюрьмы, и на свободу он выйдет еще более яростным террористом, чем до своего заключения. Так что все, чего ты добьешься, — это собственной гибели. Можешь поверить моему опыту. И Пабло, и другие мои коллеги из НРЦ, думаю, не раз встречались с такого рода ситуацией. Наверняка они знают, как надо тут действовать, и смогут дать совет». «Ты мой друг», — ответил Якоб. «Ты втянул меня во все это. То есть, я хочу сказать, я делал то, что хотел делать, и ты был единственный, кому я мог доверять. Я не желаю, чтобы ты ставил в известность остальных. Как только ты это сделаешь, я потеряю контроль над ситуацией. Руководить станут они, и, поверь мне, преследовать при этом станут собственные интересы, а вовсе не мои. Ты оглянуться не успеешь, как без всякого твоего ведома окажешься в капкане, со всех сторон окруженный увеличительными зеркалами, и не будешь знать, куда повернуться и к кому броситься. Ведь это мой сын, Хавьер, и я не могу допустить, чтобы он превращался в орудие в чьих-то руках, чтобы он оказался втянутым в чужую игру, чтобы он убивал людей, вообразив незрелым своим умом, что в убийстве и членовредительстве и есть... Ты слишком волнуешься, Якоб, и разум твой зашкаливает. Пока что это все твое воображение». «Нет, скорее во мне говорит мое марокканское воспитание», — сказал Якоб. Вскочив, он забегал по комнате. Руки его потянулись к старым, еще детским шрамам, обнажившимся теперь на бритой голове. «Я очень волнуюсь. А когда волнуюсь, то не могу держать себя в руках, не могу успокоиться. Вернее, могу, но только одним единственным способом. Знаешь, каким?» Фалькон ждал, когда Якоб опять появится в поле его зрения, но тот перегнулся через спинку его кресла и приблизил к нему лицо так, что в ноздри Фалькона пахнуло табачным перегаром его дыхание. «Я представляю себе Абдулу в безопасности, спасенным от всего этого кошмара, а себя воображаю под погребальными пеленами, но видящим сквозь них солнечный свет и чувствующим ветерок, играющий в складках материи. и на меня нисходит покой, такой полный, какого при жизни я не испытывал. Попробуй лучше вообразить другую картину, Яков. Не надо быть таким фаталистом. Представь себя дома с Абдулой, женатым, в окружении детишек твоих внуков. Лучше стремиться к этому, чем к смерти или тюремным решеткам. Я бы и стремился, если бы это не было пустым мечтанием, совершенно недостижимым и нереальным. Мальчик уже целиком и полностью в организации. О девушках, женитьбе, детях он и не помышляет. Нормальная жизнь ему теперь видится убогой и жалкой. Он презирает свою былую беззаботность, сожалеет о времени, даром потраченном в детских забавах и увеселениях. Все его прошлое, его отрочество кажется ему неразумным. Вернуться к этому опять он ни за что не пожелает. Вся же ирония заключается в том, что новая его жизнь мне видится кошмарным заблуждением, шагом в пропасть. Это дорога в преисподнюю, к смерти, к краху и мучениям. В то время как я содрогаюсь, вспоминая гибель 200 женщин и детей в Багдаде, воскрешая в памяти этот черный дым, эти обугленные останки, Абдулла лишь улыбается блаженной улыбкой, воображая райское счастье, дарованное устроителю этого зверства. Значит, после того, как неделю назад он отправился в лагерь боевиков, ты виделся с ним? — спросил Фалькон, недоумевая, как мог Якоб все это в точности знать. Первоначальной целью моего принятия в ряды МИБК, — сказал Якоб, уклоняясь от ответа и, видимо, желая выиграть время, — была подготовка одной из террористических акций за рубежом. А это означает, как ты понимаешь, что я имел беспрецедентный доступ в боевое крыло МИБК. Как только Абдулла сообщил мне свою новость, я получил разрешение посетить тренировочный лагерь. Я провел там некоторое время и не раз вечерами имел возможность пообщаться с Абдуллой наедине и тем самым почувствовать произошедшую в неокрепшем мозгу мальчика глубокую перемену. Но командира боевого отряда ты так и не видел? Нет, я же сообщил тебе, что он был в отъезде, — сказал Якоб. Отвернувшись от Фалькона, он разглядывал задернутые шторы. А мою благодарность за высокую честь, мне оказанную, я передал ему через одного офицера. «Да правда ли все это?» — подумал Фалькон, подходя к стоявшему возле окна Якобу. Они обнялись, и, глядя через плечо друга, Фалькон увидел свое смущенное лицо, отраженным в единственном в комнате зеркале. «Ты знаешь меня так хорошо, друг», — сказал Якоб, щекоча своим дыханием шею Фалькона. «Знаю ли?» — подумал Фалькон. Так ли это на самом деле?